Глава 8. Верный выбор. Было больно. Очень больно. Огонь полыхал в крови, а я плакала, умоляя о том, чтобы все прекратилось. Я этого хотела, но чувствовала, что никто не сможет помочь. Я больше не видела призрака, не видела, кто рядом со мной, кто пытается удержать на грани, не давая мне даже шанса скатиться вниз. Я слышала шепот, который звал обратно, но даже не знала, кому он принадлежит. Наверное, это был Терренс, но я не уверена. Или Манс, ведь он был рядом, а дяде понадобилось бы время, чтобы добраться до меня. Все закрутилось в одну сплошную разноцветную массу, превращая меня в собственную тень, заблудившуюся среди хаоса, боли и ожидания чего-то большего. «Кто это допустил? Что с ней происходит? Лето!» Я парила над облаками где-то там, где не было боли. Все было тихо и спокойно. Меня не тревожили чужие мысли. Я не хотела плакать, и вопрос, что будет потом, не имел никакого смысла. «Ну, здравствуй». Я оглянулась и увидела того мужчину, который выкинул меня в этот ужас. «Кто вы?» — спросила у него, не чувствуя страха и боли. Они исчезли, словно их и не было. «На этот вопрос ответить затруднительно», — вдруг признался он. «С одной стороны, я твой родственник. С другой — тот, кого ты можешь бояться. Но бояться не надо». «Это бессмысленно и глупо, потому что все, что ты знала раньше, уже не имеет смысла». «Почему?» — спросила у него. «Ты ведь умная девочка. Уверен, мама тебе рассказывала, что за любую магию нужно платить. Не бывает так, что ты получаешь все бесплатно. Только через боль, через страх, через ужас приходят к силе. Ты ведь считаешь себя сильным магом?» Вопрос удивил, и я даже не сразу нашлась, что на него ответить. «Конечно. У меня не было никаких причин, чтобы возмущаться или теряться, чтобы проверять его слова. Даже если это не мой сон, и все происходит в реальности. Я не маг. Я травница». Это признание далось мне легко. Даже не пришлось ругать себя, потому что я вдруг осознала, что это правда. Что бы ни хотел дядя, о чем бы он ни мечтал, какие бы планы и надежды ни лелеял в сердце, ответ был один. И этот ответ был очень простым. Я не сумею научиться контролировать свои силы. Я не смогу стать тем, кем меня хочет видеть Терренс. Я просто на это не способна. Какой из меня боевой маг, если я боюсь причинить боль? Если я отхожу в сторону, когда нужно атаковать? Нет, в моей жизни не будет битв, сражений и восторженных криков толпы. Кажется, я пошатнулась. «Прости, никто из нас не хотел втягивать тебя в игры судьбой». Мужчина вдруг оказался рядом. Я попыталась отвернуться, но он приобнял меня за талию. Неожиданно сильно и цепко. Меня вдруг потянуло вниз, заставляя присесть. Я ахнула и поняла, что мир вокруг нас опять изменился. Это было не здание Академии, не дом Терренса. Вокруг нас простирался сад. Я видела, как вдалеке, в глубине парка, прогуливаются девушки, скрывая лица под яркими зонтиками. Мне даже захотелось подняться и посмотреть на них поближе, ведь платья на них казались такими непривычными, словно эти девушки прибыли сюда из другого королевства. «Этого места уже нет», — тихо произнес мужчина. Я удивленно посмотрела на него, но он развел руками, вздохнул и пояснил. «Когда-то я захотел вернуться сюда». Захотел посмотреть, что его величество оставил от моего дома. Ничего. Наш король не пощадил никого и не оставил даже памяти об этом месте. «Почему?» — спросила я. Мне показалось, что мир в очередной раз дрогнул, подернулся заметной сизой пеленой, словно скрылся за паутиной слез, испугался моего вопроса. «Мы хотели их спасти, хотели, чтобы у этого мира был шанс». Но оказалось, что, дав его нашему королевству, мы отобрали его у себя. «У кого у себя?» «Это тяжело ли это?» «Но тогда мы строили планы, медленно, но верно шли к своей цели, не зная, что скоро среди нас появится ребенок. Планировали все сделать иначе. Я смотрю на тебя и вижу дитя не большой любви, а испытаний, которые понятия не имеет, в чем его предназначение». «Раз ты оказалась здесь именно так, сейчас, значит, все было напрасно. Мы проиграли первую же битву. А Аарона ведь больше нет в живых?» «Нет», — произнесла твердо, все еще чувствуя боль от мысли, что мама могла быть со мной рядом. Сложись все чуть-чуть иначе, поменяй мы нашу жизнь, выбери другой поселок. И всего этого можно было избежать. Мне не пришлось бы спасаться бегством, не пришлось бы прятаться, бояться чего-то или кого-то. Хотя это могут быть и просто мои фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. «А твой отец, он еще жив?» Посмотрела на мужчину несколько удивленно. Впервые за все эти годы, впервые, я подумала о том, что кроме мамы у меня должен был быть отец. Я никогда не спрашивала у нее, никогда не думала о нем, никогда не позволяла себе мечтать о полной семье, какая была у других детей. А теперь вдруг совершенно посторонний человек, а может и не человек вовсе, спрашивает о нем. «Отец? Кем был мой отец?» Мир вокруг подернулся дымкой. И так неяркая картинка смазалась, превращаясь в разноцветные пятна. Я понимала, что-то не так. Этот мужчина в старинной одежде и гуляющей девушке — все это не было плодом моего воображения. Поэтому это мне не снится. А раз так, то... «У нас нет времени», — вдруг произнес он. «Кто-то очень хочет вытащить тебя отсюда». Мужчина посмотрел на меня уже пристальнее, словно пытался разглядеть что-то невидимое мне. «Он сильный. Скажи мне, Лето, когда ты успела выйти замуж?» «Я не замужем». Даже улыбнулась от такого предположения. «Это просто... это...» Мир вокруг еще раз вздрогнул. «Он пытается вытащить тебя. У нас совершенно нет времени. А я так хотел с тобой поговорить. Но в третий раз прийти сюда уже не смогу. Моих сил едва хватило, чтобы заговорить с тобой. Не тот я стал. И объяснить ничего не успеваю. Поэтому тебе все придется открывать самой. Главное, не бойся, не прячься, не беги. Теперь у тебя намного больше возможностей, чтобы исполнить то, что мы задумали». «Что вы задумали?» «Если ты здесь, значит, все идет так, как должно быть. Даже если наш план провалился». Он улыбнулся. «Вторая печать сорвана. Половина пути позади. Тебе будет сложно, постарайся поберечься несколько дней, чтобы магия нашла свое место в тебе. Жаль, что с третьей печатью вернется сила твоего отца. Он не желал этого. Но мы просто не успели. Принц был так слаб». Мужчина начал таять в воздухе, превращаясь в расплывчатое воспоминание. Воспоминание! Весь этот мир был просто воспоминанием. Я думала, что это нечто большее, но нет. Это всего лишь чья-то память, которая стала для меня капканом. Но стирался образ мужчины, а вместе с ним исчезали и неприятные ощущения, боль и жалость, вопросы, которые я так и не успела озвучить. То, чего не было в реальности, забирало с собой намного больше, чем предложило мне. «Лето». Я дернулась и зажмурилась, потому что отовсюду на меня хлынула первозданная тьма, жуткая и опасная. Я знала, что от нее не скрыться, не спрятаться. Я боялась, но все-таки нашла в себе силы зажмуриться. А потом почувствовала нежное прикосновение к щеке, распахнула ресницы и уставилась на тело Ята, который встревоженно разглядывал меня. «Как ты?» «Она пришла в себя». Я попыталась приподняться на локтях, но он мне не дал, недовольно шикнул и поманил кого-то рукой. Лежать в лекарском корпусе мне еще не доводилось. Пусть я и попадала в истории, но если появлялись синяки или царапины, то предпочитала избавляться от них сама, используя собственные травы, настойки, которые собирала и делала сама, доверяясь старинным рецептам и интуиции. Не то, что я боялась, что кто-нибудь попытается меня отравить, но все равно справедливо опасалась, особенно после того, что довелось пережить. По серым стенам бежали солнечные зайчики, раскрашивая их в золото. Такая мелочь превращала обычную палату в волшебный сундучок, который прячет свои тайны. И эти тайны прятала я. Или даже не я, а кто-то, кто был раньше и чьего имени я не знала. Я лежала на узкой кушетке, одетая точно так же, как была на занятии, но прикрытая тонким одеялом. Значит, меня просто перенесли сюда. «Что случилось?» — спросила я, удивившись, как неожиданно безжизненно прозвучал мой голос. Хриплый, неузнаваемый. «Ты потеряла сознание на занятии мастера Тиэльеса». В поле моего зрения возник Терренс. Он сел рядом, и я поняла, что рядом с кроватью есть специальные стулья для посетителей, один из которых он и занял. Покосилась на Тилаята. Тот, не обращая внимания на приличие, сидел прямо на краю моей постели. «Да?» — нахмурилась я. «Ничего не помню». Конечно, мне стоило рассказать о своем, как я теперь понимаю, сне, но почему-то этого делать не хотелось. Будто бы рассказав о том мужчине, я бы совершила предательство, хотя он даже не назвал своего имени, не рассказал, кто он и откуда, ничего толком не объяснил. Но и принять этот образ за игру воображения я тоже не могла. Слишком уж реальным оказалось все произошедшее там. Казалось, я до сих пор чувствую запах цветов в саду, а это невероятно. «Лето, мы с Оуэном думаем, что все дело в браслете. Вокруг тебя сейчас крайне нестабильный магический фон, а твой резерв будто выпит. Мы уже пытались снять браслет, но ничего не вышло. Ты не помнишь, что с тобой происходило до того, как ты потеряла сознание?» Покосилась на дядю. «Ты же там был», — напомнила ему, «когда я надела его». Приподняла руку с браслетом и удивилась, как тяжело это оказалось сделать. «Так», — привлек внимание Тилаят, «сейчас мы освободим тебя от занятий. И в этот раз я даже не буду просить тебя не влипать в неприятности. Тебя так и тянет совершить очередную глупость». Я хотела возразить, что совершенно ни при чем, что никаких глупостей не совершала. Все получилось случайно, но промолчала. На меня все злились, было неприятно, ведь я знала, что моей вины во всем этом нет. «Оуэн, может, не стоит?» — тихо спросил Терренс. «Видишь, к чему приводит ее самостоятельность? Не хотел бы я, чтобы она...» Тилаят вдруг замолчал, но с видимым усилием продолжил. «Чтобы мое кольцо где-нибудь потерялось, и я в будущем не смог жениться». Неожиданно мне стало так обидно, что я резко села на постели, не обращая никакого внимания на то, как закружилась комната. «А вас никто и не просил надевать это кольцо на меня!» Я попыталась его снять, но это получалось не лучше, чем с браслетом. «Я хочу вернуться на занятия!» «Лето, успокойся, все будет хорошо». «Ничего не будет. Я возвращаюсь на занятия, и не стоит меня останавливать». Кажется, дядя все равно хотел сказать что-то еще, но мой решительный вид не позволил ему этого сделать. Я очень хотела, чтобы они на меня не смотрели, потому что в глазах обоих я видела не то жалость, не то сочувствие, которых попросту не должно было быть. Да и вообще, с какой стати они так обо мне переживают? То есть да, произошло что-то из ряда вон, но я ведь живая, здоровая, просто потеряла сознание. Тилаят о своем родовом колечке больше беспокоится, чем обо мне. И зачем меня вытаскивать? Умерла бы, снял его и женился, раз уж так не втерпёшь. «Лето, я сейчас вынужден отправиться во дворец. У меня есть неотложные дела, но я хочу, чтобы ты знала. Этого я просто так не оставлю». Терренс кивнул на браслет, который все еще плотно охватывал мою руку. «Так вы только из-за этого беспокоитесь? Не знаю, что заставило меня это сделать, но никто не ожидал, даже я сама, что поступлю именно так». Схватила металлический обруч пальцами, чуть нажала, и он легко разломился на две половинки, словно никогда не был застегнут. «Вот, забирайте, исследуйте, а мне он не нужен». Кажется, именно сейчас я смогла всех удивить. «Сняла, ну как? Я же видел, пытался, но у меня ничего не получалось», — удивился Терренс, бережно и аккуратно принимая части браслета. «У тебя не получилось, зато у меня вышло», — сердито произнесла я. «Ну и что тут такого? Кто-то может, кто-то нет. Я могу пойти на занятия?» «Да», — ответил не дядя, а Тилаят. «Ты можешь быть свободна». При этом посмотрел на меня так, что я решила больше не показывать характер, а быстренько удалиться, пока они не придумали, как закрыть меня в комнате на неопределенный срок. Я вскинула подбородок и гордо вышла из лекарской. Впрочем, на выходе все-таки оглянулась и увидела, как они склонились над браслетом. Да уж, как некоторым нужно мало для счастья.